Условия эффективности массирования. Высокая эффективность массирования достигается правильным выбором его методики, соответствующей характеру заболевания, точным попаданием в точку и оптимальными условиями проведения процедуры. В большинстве случаев лечение проводится в кабинете лечебного массажа, оборудованном двумя-четырьмя высокими и широкими полумягкими кушетками длиной 180-200 см, шириной 60-65 см и высотой около 80 см. Должна быть предусмотрена возможность изменения высоты изголовья. Еще удобнее использование специальных массажных столов с многопозиционными гидравлическими подъемниками. Кушетки или столы размещаются так, чтобы обеспечить свободный доступ к больному со всех сторон. Для массирования сидящих больных в кабинете должны быть стулья и кресла. Массажисты размещаются на стульях или табуретках, желательно с регулируемой высотой сидения. Для обработки рук нужны небольшие массажные столики длиной около 50 см, шириной 30-40 см и высотой 75 см. Кроме того, в кабинете должны быть мягкие валики для придания больному наиболее удобного положения и приспособления различных конструкций, лангетки, мешочки с песком, деревянные или пластиковые подставки под стопы для лечения положением. Норма площади на одного массажиста 6-8 квадратных метров. Изоляция больных во время процедуры при одевании и раздевании достигается установкой кабин из легкой непрозрачной ткани. Оптимальная температура воздуха в кабинете плюс 20-22 градуса. Он должен быть хорошо проветрен, что обеспечивается принудительной вентиляцией с пятикратным в час воздухообменом. У массажистов должны быть теплые, хорошо ухоженные руки с коротко постриженными ногтями и без украшений, кольца, перстни, браслеты и другое. Больной фиксируется в удобной для него позе на кресле, стуле, кушетке или столе, способствующей расслаблению мышц, не вызывающей усиления или возникновения боли и исключающей необходимость придерживать его рукой или тянуться за ним. Массирование туловища и нижних конечностей производится в исходном положении лежа на спине или животе, верхних конечностей или лица, положение лежа или сидя, а головы и шейно-воротниковой зоны сидя. При воздействии на точки и линии теменно-затылочной и шейно-воротниковой зон массажист располагается стоя за спиной больного. При массировании лица или ушной раковины стоит или сидит перед ним. При обработке груди и живота медработник находится справа от больного, спины слева, конечностей с массируемой стороны. В некоторых случаях, например, при массаже точек ушной раковины, следует фиксировать массируемую область одной рукой и лечебные приемы выполнять другой. При большой длине прохождения линии осуществляется следующими друг за другом обеими руками. Выполнение некоторых приемов точечного и особенно линейного массажа, поглаживание, растирание, преимущественно при влажной коже и наличии волос в зоне массирования, облегчается обработкой кожи смазывающими веществами, тальк и другие, наносимыми в небольших количествах на кончики пальцев и затем растираемыми по ладони массажиста. При чрезмерно сухой коже с той же целью применяют растительные масла, персиковые, абрикосовые, репейные и другие. Кроме того, некоторые авторы рекомендуют использование смазывающих веществ растительного или животного происхождения в виде масел или мазей, обладающих противовоспалительным, болеутоляющим и антиоксидантным действием. Масла зверобоя или чертополоха, эвкамона, апизартрона, випротокса, фенолгона и другие. Одно из условий высокой эффективности точечного массажа – точное попадание в точку, показателем чего служит возникновение у больного своеобразных так называемых предусмотренных ощущений – ломоты, онемения, тупой неинтенсивной распирающей, а иногда стреляющей боли и мурашек, распространяющихся в одном или нескольких направлениях. Эти своеобразные ощущения могут быть ослаблены или вовсе отсутствовать у лиц с нарушением глубоких видов чувствительности, например, при сосудистых заболеваниях головного или спинного мозга, при сирингомиелии. У массажиста при попадании в точку под пальцами появляется особое чувство провала в округлую ямку, как бы наполненную мягким тестообразным содержимым и имеющую более плотные стенки. Важными условиями эффективности линейного массажа являются стабильность интенсивности воздействия на всем протяжении линии от начальной точки до конечной с постепенным его увеличением по мере следующих прохождений избранного участка. Одновременно нужно придерживаться строго определенной линии, не переходя на соседние меридианы.